Глава 14. Пикси Рэй. Эти придурки такие предсказуемые. Найдут одиночку и устраивают ему взбучку, пока никто не видит. И это продолжается уже несколько лет. Они на год младше меня, так что это они меня должны бояться. Хотя Токс предупреждал, что когда они подрастут, мне придется остерегаться их. Я подозревала, что однажды они нападут на Гейза, потому что я помогала ему. Но гарантирую, если бы я вышла с битой, чтобы помочь им, они бы тоже были благодарны. Когда они ушли, мы с Гейзом подождали еще несколько минут, прежде чем отправиться по домам. Он прислонился к стене, пока я проверяла, все ли чисто. Мне не хотелось, чтобы эти идиоты вернулись с подкреплением, хотя я знала, что у них было не так уж много друзей по соседству. Я оставила биту Гейзу и посмотрела в одну сторону, а когда я повернула голову в другую, то увидела, что мама стоит у крыльца нашего дома. «Пикси Рэй, что ты здесь делаешь? К тому же вся потная». На маме был белый костюм, и выглядела она потрясающе. Я инстинктивно побежала к ней, распахнув руки. Я так сильно соскучилась. Но не успела я к ней прижаться, как высокий мужчина встал между нами и протянул руку. Его ладонь уперлась мне в грудь, останавливая меня на полпути. «Подожди-ка, маленькая леди, ты же не хочешь испачкать свадебный наряд своей мамочки, правда?» Я посмотрела на него снизу вверх, так, словно он говорил на другом языке. «Вы кто такой?» С его губ сорвался громкий смешок. «Я твой новый папочка, детка. Всегда хотел, чтобы у меня была дочка. Так счастлив, наконец-то, встретиться с тобой». Он тут же заключил меня в медвежье объятие. Я начала сопротивляться, толкая его в грудь. В отчаянии я посмотрела на свою маму. Она смеялась, как и он. Но взгляд ее был настороженным. Словно она сожалела о том, что все получилось так. Я продолжала вырываться из этих неловких объятий, пока мама не положила руку ему на плечо. «Отпусти ее, Биг. Думаю, она в шоке». Биг повернул лицо и потерся своей щекой о мою. «А мне кажется, она от меня без ума. Я знал, что это будет лучшим началом наших отношений. Крепкие семейные объятия». Он схватил маму, и теперь мы все втроем были в этих объятиях. Биг сжимал меня слишком сильно. От него пахло луком, и подмышки были мокрыми. Наконец я снова перестала быть милой и начала брыкаться. «Ой-ой, она дерзкая, как и ее мамочка!» Биг с силой поставил меня на ноги и обвил рукой мамину шею, притягивая ее к себе для долгого отвратительного поцелуя. Ее руки были опущены, и я заметила блестящее золотое кольцо на пальце левой. Я коснулась ее ладони. «Мама, моя! У нас нет возможности проводить много времени вместе, но есть только я и она. Я для нее номер один». Мамины пальцы сжались, как будто она пыталась удержать мою руку, но Биг поднял ее и переместил, отрывая от меня. Я отступила назад. Биг издал рычащий звук и притворился, будто хочет укусить маму за шею. «Пришло время сделать из этой женщины полноценную невесту». Затем он поднял ее, словно она ничего не весила. «Иди еще погуляй и возвращайся часа через два. У меня как раз будет время отдохнуть перед вторым раундом». Я не поняла, о чем он, черт возьми, говорит, но все это было так отвратительно, как будто я вляпалась в какое-то дерьмо. Я знала, что глаза скоро наполнятся слезами, поэтому развернулась и побежала обратно в переулок. Гейс опустился вниз, сжимая в руке биту. Я получше разглядела его лицо. Не было ни порезов, ни крови. Но вдруг ему все же нужна была помощь. «Может, тебе поехать в больницу? Они неплохо тебя отделали». Я попыталась смахнуть слезы, растирая влагу пальцами по щекам. «Не плачь, Пикси. Все будет хорошо. Со мной все будет хорошо». И он доказал это, с трудом встав на ноги. Я просунула свою руку под его, поддерживая. «По крайней мере, нам нужно подняться и отмыть тебя». Я повела нас к его дому. «Без обид, Пикси, но я не уверен, что там делает мой отец. Можем мы...» Я перебила его. «Нет, не можем. Мы должны пойти к тебе домой». «С собой у нас была моя бита. Если бы отец Гейза решил хотя бы приблизиться к нам, я бы набросилась на него, как сумасшедшая». Гейз уставился на тротуар, согласно кивая. Ему предстояло столкнуться лицом к лицу со страхом. Именно это он и откладывал. Я вздохнула. «Моя мама только что вернулась домой, и обычно я бы доверилась ей». Он тут же перебил меня, произнеся, слегка поморщившись. «Потрясающе. Иди домой. Ты должно быть рада, что она приехала пораньше». «Нет, в том-то и дело. Она, кажется, вышла замуж, пока была в отъезде. И теперь этот мужчина хочет побыть с ней наедине». Я снова расплакалась. Гейс похлопал меня по плечу. «Вот же хрень. Знаю. Но сначала нам нужно позаботиться о тебе, а потом уже...» А потом я не знала, что будет потом. Я сфокусировалась на Гейзе, помогая ему войти в дом. Мы долго поднимались по лестнице, несколько раз останавливались, чтобы Гейс мог присесть. Пока он отдыхал, гладил меня по спине, а я плакала. Уверена, для тех немногих людей, что видели нас, проходя мимо, это было то еще зрелище. Но они ничего не говорили. Соседи отлично умели игнорировать чужие проблемы. У каждого были свои демоны. Когда мы добрались до квартиры Гейза, дверь была слегка приоткрыта. Он толкнул ее. Его отец лежал без сознания на потертом диване, храпя и пуская слюни. «Значит, еще спит, так что время есть». Мы прошли на кухню, я нашла полотенце, которое можно было намочить. Протерла раны Гейза, двигаясь от головы к ногам, спрашивая, не больно ли ему. Мы поняли, что челюсть — его слабое место, а на щеке все-таки оказался порез, но у нас получилось уменьшить отек с помощью льда в пакете «Зиплок» — марка многоразовых повторно запечатываемых пакетов и контейнеров для хранения. Когда я принесла ему воду и еще один пакетик со льдом, услышала, что его отец пошел в ванную. Глаза Гейза расширились. «Тебе нужно идти, мне жаль, но...» Ему не нужно было ничего объяснять. «Это неловко. Я все понимала. Все же будет хорошо?» Гейс кивнул, затем отвел свой взгляд в сторону. Я должна была избавить его от этой муки, так что повернулась и пошла к двери, закрыла ее за собой и услышала, что в этот же момент его отец спустил воду в унитазе. Мама была дома, а я не хотела идти туда. Все казалось таким неправильным. Было так странно не радоваться ее приезду, и я не совсем понимала, что мне делать. Я вышла на улицу. Нужно было рассказать Токсу о трех придурках, которые напали на Гейза. Так что я направилась в парк, чтобы посмотреть, там ли он. Как вдруг услышала свое имя. «Пикси Рэй!» Позади меня стояла мама в халате и домашних тапочках. При виде ее на глаза навернулись слезы. «О, детка, иди сюда!» Я побежала к ней, она протянула одну руку, второй придерживая халат. Когда я обняла ее за талию, она обхватила меня обеими руками, целуя в макушку. «Биг, понравился тебе? У него есть свои особенности, но он хороший». Я подняла голову, чтобы видеть ее. «Я его не знаю». «Вот что труднее всего. Я его не знаю и не хочу знать. Не желаю, чтобы кто-то претендовал на мою маму». «Ты полюбишь его. У него большое сердце. И он будет здесь с тобой, когда я буду уезжать. Так что тебе больше не придется оставаться одной по ночам. Это же отлично, правда?» Она убрала волосы с моего лица. Я пожалела, что рассказала ей о том, что боюсь темноты. Тогда она бы не пыталась решить эту проблему. Из окна спальни моей мамы донесся похотливый свист. «Эй, жена! Он снова стоит!» Мама махнула рукой в сторону окна. «Хорошо, тише, уже иду». Она снова повернулась ко мне. «Хочешь подняться наверх? Правда, там сейчас довольно душно. Что бы ты хотела на ужин? Просто скажи, и мы сходим куда-нибудь, отпразднуем». Я уже приготовила ужин. Мы должны были есть спагетти и печенье. И вдруг поняла, что не хочу ужинать с ними. Идиотский Биг. Мама снова поцеловала меня в макушку. «Куда захочешь, Пикси. Когда ты вернешься домой, мы можем пойти куда угодно. Ты собираешься в парк почитать? Ну ладно, не буду тебе мешать». Затем она повернулась и ушла. Не мешать мне. Я проводила так дни, чтобы избежать чувства одиночества, потому что скучала по маме. А теперь все изменилось. Всего лишь за один день. Биг оперся руками на подоконник у окна маминой спальни и указал на рампу. «Что это, черт возьми, такое? Обсудим, как только я закончу с твоей мамой». «О, терпеть его не могу. Ненавижу Бика». А он ведь каким-то образом стал частью моей семьи.